Глава 16. Я застыл на мгновение, потому что в это самое время внимательно рассматривал тайник, в котором лежала небольшая каменная пирамида. На ее сторонах были вырезаны непонятные символы, а на вершине темнел ограненный черный камень. Каждая из сторон пирамиды являлась треугольником. Поэтому я был уверен, что нашел тот древний артефакт, с помощью которого наложили проклятие на моего отца. «Константин?» — вновь послышался голос Горина-старшего. Только сейчас я оторвался от артефакта, который показывал мне фантом, и обратил внимание на хозяина дома. Это был высокий статный мужчина с холодными синими глазами и с тонкими поджатыми губами. Лицо его было гладко выбрито, но оставались аккуратно подстриженные бакенбарды. «Еще раз здравствуйте, Павел Федорович», — кивнул я. «Пришел к вам по делу. Мы можем поговорить?» «Да, конечно. Давайте пройдем в гостиную или в кабинет». «Лучше в кабинет», — быстро ответил я. «Хорошо». Он показал мне на высокие темно-коричневые двери и первым двинулся к ним. Мы зашли в кабинет, и я поразился тому, сколько мертвых глаз уставилось на меня. Дело в том, что фантом искал только то, что я ему велел, поэтому не показал весь кабинет. Оказалось, что Горин-старший коллекционирует мертвые головы. Притом не только животных, но и монстров. Ощерившиеся зубатые пасти, вывалившиеся черные языки, остекленевшие глаза. Все это выглядело омерзительно, но, похоже, Горина это совсем не смущало. Также у стены стояло два стеклянных шкафа, в которых находились отрубленные лапы зверей и монстров, а также рога, клыки и хвосты. «Это все мои трофеи. Мне нравится оставлять что-то от своих врагов», — пояснил он и указал на одно из кресел, стоящих возле камина, а сам опустился напротив. Кабинет больше походил на кладбище, поэтому здесь было очень неуютно. Хотелось побыстрее покинуть жуткое место, но я виду не подал и сел в кресло. «Слушаю вас, Константин». Он сложил пальцы в замок и выжидательно уставился на меня. У меня уже был план, поэтому я не стушевался и сказал. «Мне известно, что это вы купили особняк, фабрику и землю. Я намерен вернуть имущество обратно в семью, но для начала мне нужна земля возле имения. Сколько вы за нее хотите?» «Был бы рад вам помочь, но землю и фабрику я сразу же перепродал», — развел он руками. «Единственное, могу подсказать, кто является нынешним владельцем фабрики и земли. Договаривайтесь с ними». Он подошел к письменному столу, вытащил из ящика папку и минуту спустя протянул мне лист, на котором написал имена людей, кто является нынешним владельцем земли и фабрики. Имена мне были незнакомы, но я знал, что не составит труда узнать, кто они такие. «Хорошо, я свяжусь с ними. А особняк?» Горин на миг задумался и ответил. «Особняк принадлежит мне, но я его не намерен продавать». «Почему? Зачем вам понадобился наш особняк?» Я еле сдерживался, чтобы не высказать ему все, что о нем думаю. Сначала он за бесценок купил родовое гнездо Родионовых, а теперь отказывается возвращать его обратно. Горин обвел взглядом кабинет, внимательно посмотрел на головы, висящие на стенах, и снова повторил. «Нет, не продам. Что с ним делать, я еще не решил, но продавать его точно не буду». И тут до меня дошло. Наш особняк для него тоже трофей. У меня пока не было доказательств, но в душе я был уверен, что это он убил моего отца и забрал себе наш дом. Мне понадобились неимоверные усилия, чтобы сдержаться. Но Горин ничего не заметил и продолжал. «То, что вы решили вернуть имущество семьи, похвально. Но откуда вы возьмете деньги? Как я знаю, вы всего лишь студент, а ваш дед уже стар и безвылазно сидит в имении. Даже будучи студентом, можно найти способ зарабатывать», — сухо ответил я. «Да? Что это за способ? Думаю, моему сыну не мешало бы тоже поработать», — заинтересовался он. «Разломы». Я намеренно тянул время, судорожно придумывая, как же достать артефакт из тайника. «У меня больше не будет повода наведаться сюда, поэтому нужно было решить вопрос сейчас». «Погодите, а какой у вас ранг?» — удивился Горин. «Пока желтый, а что?» «Желтый? Ну, тогда для вас открыты только бесплатные разломы низшего уровня. Неужели в них можно заработать столько денег, чтобы покупать земли, фабрики и дома?» «Сомневаюсь», — усмехнулся он. «Не сомневайтесь, все зависит от способностей. Мне нужно было выпроводить его из кабинета хотя бы на пару минут, но никак не находилось повода. К тому же я был уверен, что за дверью стоит слуга и ждет приказаний. Скажите, а как вы познакомились с моим отцом?» Он явно не ожидал этого вопроса, поэтому задумался. Наверняка придумывает, сомневаюсь, что они дружили. «Уже и не помню, мы очень давно знакомы и близко общались», — улыбнулся он, но глаза оставались холодными. «Близко общались? Странно. Дед сказал, что ни разу о вас не слышал». Я решил надавить, видя, как эти вопросы приводят его в замешательство. «Все верно, с вашим дедом я познакомился только после смерти Сергея». Он посмотрел на часы, будто куда-то торопился, но я сделал вид, что не заметил этого. «А маму мою вы знали?» Горин раздраженно вздохнул, но ответил. «Конечно. Как я могу не знать любимую женщину своего друга? Константин, если честно, то я тороплюсь. У меня назначена еще одна встреча, поэтому...» Я не дал ему договорить и, сложив руки на груди, задал следующий вопрос. «Как ее звали?» Тут уж Горин не выдержал. Он поднялся, быстро направился к двери и проговорил на ходу. «Что-то мне плохо». Едва за ним захлопнулась дверь, как я тут же ринулся к тайнику. Пока я задавал Горину вопросы, фантом показал мне, как можно быстро достать артефакт. Дверца тайника была на механизме, который срабатывал, если нажмешь на верхний правый угол. Мне хватило меньше минуты, чтобы достать артефакт, спрятать его в карман и снова опуститься в кресло. Вскоре за дверью послышалась возня. И в кабинет зашел тот же самый слуга, что караулил меня в гостиной. «Его высочество Павел Федорович неважно себя чувствует, поэтому просит извинить его. Я провожу вас до двери», — сказал он. Я не сдержался и хмыкнул. «Ага, конечно, так я и поверил. Просто нашел повод сбежать от неудобных вопросов. Видимо, он понимал, что я рано или поздно словлю его на лжи. А я, если честно, даже не предполагал, что он так быстро сдастся. Если он не знал, как зовут мою матушку, значит, никогда не был другом отца». Когда вышел из ворот дома Гориных, сразу же позвонил в такси и попросил отправить машину к кафе, которое находилось через дорогу. Пока ждал таксиста, видел из окна кафе, как Горин вышел на улицу и, активно жестикулируя, набросился на охранников. Я не слышал, о чем он говорит, но, видимо, именно на них решил выместить злобу. Те стояли, понурив головы, и изредка кивали. Вскоре подъехало такси. Я сразу предупредил, что надо будет ехать в табор цыган, который находится где-то под Петербургом, но я не знаю, где именно. — Прям как в сказке. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, — пробубнил таксист, но от заказа не отказался. Правда, предупредил, что поездка мне обойдется не меньше 30 рублей. Я согласился и, забравшись на заднее сиденье, вытащил пирамиду из кармана. Высотой она была с сантиметров 10, но весила не меньше килограмма. На каждой грани были разные символы. Что они означали, я не знал, так как не мог узнать ни один из них. На вершине артефакта был прикреплен камень, который в полутьме казался черным, как бездна. С того момента, как я вытащил артефакт из тайника, у меня по спине бегали мурашки. Он явно был опасен. Как оказалось, найти цыганский табор легче легкого. Они останавливались в каждом населенном пункте и предупреждали, где их можно найти. Поэтому после полуночи таксист остановился у двух грузовиков. Я направился к тому вагону, в который меня в прошлый раз приглашала Мирелла. На долгий стук из небольшого окошка показалось ее сонное лицо. Цыганка сразу узнала меня и открыла дверь. «Нашел?» — не поздоровавшись, спросила она и посильнее запахнула махровый халат. «Да», — ответил я и положил на стол пирамиду. На секунду мне показалось, что я ошибся, но Мирелла кивнула и проговорила. «Веет темной силой. Это именно та вещь, с помощью которой прокляли твоего отца. Я думаю, ты тоже это почувствовал?» Я кивнул, но не стал рассказывать о своих мурашках. Я уже понял, что это чисто моя фишка. «Что дальше будем делать?» «Это уже как ты сам решишь, но я, как и прежде, за то, чтобы убить врага. Карты показали мне, что ты в опасности, и угроза исходит от врага твоего отца. Но если ты сомневаешься, то с помощью этого артефакта мы сможем заставить его рассказать тебе всю правду». Она внимательно посмотрела на меня. «Да, давай, я хочу все знать», — кивнул я. «Тогда слушай и запоминай». Цыганка рассказала, как действовать. Мне как-то слабо верилось, что из этого может что-нибудь получиться, но я решил попробовать. К тому же, пока все, что она говорила, оказывалось правдой. Убедившись в том, что я все правильно запомнил, Мирелла велела убрать пирамиду в пространственное кольцо и предупредила, чтобы никто, кроме меня, к ней не прикасался. Как и прежде, она не взяла ни копейки, хотя я был готов заплатить за ночную консультацию. Я вернулся к машине и разбудил таксиста, который спал прямо за рулем и храпел так, что было слышно на всю округу. Мне сразу вспомнилось общежитие, в котором были такие тонкие стены, что даже без фантома можно было определить, чем занимается каждый сосед. В дороге я немного вздремнул, поэтому, когда вернулся домой, то перекусил, переоделся и поспешил на учебу. Не хотелось подводить Ефима Прохоровича во время соревнований. Мне нужно было во что бы то ни стало научиться закрывать себя броней, ведь из-за недоделанной брони я могу провалиться уже на первом этапе соревнования. Пришел я раньше преподавателя и сразу же принялся создавать эту чертову броню, которая постоянно зависала на одном месте и никак не хотела покрывать меня полностью. Раз за разом я формировал шлем, перчатки, обувь, но дальше дело не шло. Ефим Прохорович немного задержался, и когда, наконец, пришел на полигон, я уже выдохся. «Похоже, тебе все-таки надо переключиться. Когда случаются такие тупики, то лучше оставить на время это заклинание и перейти к следующему. Помнится, ты хотел научиться создавать копье?» «А может, все-таки арбалет?» — с надеждой спросил я. — Придет время и арбалета, а пока займемся копьем. — Хорошо. Я как раз у одного призрачного мага видел копье с двумя остриями. — И где же ты его встречал? — заинтересовался преподаватель. — Да так, было дело, — отмахнулся я. Копье, на удивление, смог быстро сформировать. Получается, что создавать оружие мне было гораздо легче, чем защиту. Ефим Прохорович радовался не меньше меня, поэтому после занятия мы вместе направились в столовую, чтобы отметить очередное достижение компотом. После того, как компот был выпит и сверху придавлен котлетами и мясным салатом, преподаватель признался, что хоть я и не могу создать броню, все равно ушел далеко вперед остальной группы. А за все его годы обучения он не встречал более умелого первокурсника. Прощаясь, он предупредил. «Кстати, пока не забыл, на соревнованиях можно применять магию основного обучения, поэтому не используй огонь, иначе сразу дисквалификация». «Жаль, а так хотелось шарахнуть кого-нибудь огненным шаром». «В разломе шарахай!» — рассмеялся Ефим Прохорович. Я вышел на улицу и зябко поежился. Заметно похолодало, и мелкий снег, кружась, опускался на землю. «Костя!» — Услышал я сзади и обернулся. С крыльца академии сбежала Лиза и поспешила ко мне. Мы обнялись и поцеловались. — Меня сегодня пригласили на одно мероприятие, но я не хочу идти одна. Пойдем со мной, пожалуйста. — попросила она и сильнее прижалась ко мне. — Что за мероприятие? — Подруга открывает винный магазин и пригласила на открытие. Отказать не могу, обидится. — Хорошо, пойду с тобой. Во сколько? — Через час начинается, поэтому у нас есть время, чтобы пойти переодеться. Зайди за мной через полчаса. Обещаю, что успею подготовиться, — заверила она, чмокнула меня в щеку и быстро зашагала к своему дому. Как мы и договорились, через полчаса я подошел к воротам ее дома. Охранник по-прежнему стоял у ворот и зорко следил за прохожими. Я видел, что он замерз, поэтому, когда Лиза вышла, посоветовал пустить охранника в дом, и пусть у двери сидит и за всем в окошко наблюдает. Она согласилась позаботиться о своем неудавшемся телохранителе. Услышав про винный магазин, я его именно таким и представлял. Но оказалось, что это целый торговый центр, который поделили между собой несколько крупных виноделин. Торжество было грандиозное. Сразу видно, что владельцы не поскупились и вложили немало денег на то, чтобы удивить приглашенных, среди которых были представители прессы. Вино лилось рекой. Одна из популярных музыкальных групп веселила публику. Столы ломились от еды. «Что это там происходит?» — встревожилась Лиза и показала на компанию молодых людей, которые о чем-то громко разговаривали. «Бывает, разберутся», — пожал я плечами. Между тем градус разговоров нарастал, и вскоре началась драка. Охранники ринулись разнимать драчунов, и в это самое время я почувствовал опасность. Притом так сильно, что мурашки даже на голову взобрались и отплясывали свой бешеный ритм. Я мгновенно сформировал призрачный меч и спрятал Лизу за спину. — Костя, что случилось? — еще сильнее занервничала она. Я ничего не ответил, так как сам не понимал, что происходит. Оглядевшись, я не увидел ничего опасного. Охрана уже растаскивала дерущихся парней, остальные гости продолжали веселиться, не обращая на них никакого внимания. «Ты можешь объяснить, зачем тебе меч?» — шепотом спросила Лиза. «Пока не знаю, но чувствую опасность. Пойдем отсюда». «Но мероприятие совсем недавно началось. Давай еще немного останемся», — попросила она. В это самое время парни, которые уже почти успокоились, вновь начали выкрикивать оскорбления в адрес друг друга. Я хотел увести Лизу подальше от них, потому что видел, что она снова начала переживать. Но тут в меня полетела голубая стрела. — Костя! — испуганно вскрикнула Лиза. Я был начеку, поэтому увидел опасность и отбил стрелу мечом. Однако в меня тут же полетели еще три стрелы. Они были со стороны компании, в которой снова началась драка. — Это у кого такое хреновое зрение? Сейчас поправлю! — взревел я и направился к парням после того, как отбил стрелы мечом. Однако там уже было самое настоящее побоище. Падали столы, разбивалась посуда, летели стрелы и огненные шары. На этот раз охранники поостереглись подходить. Скорее всего, они были простыми людьми, поэтому не смели усмирить разбушевавшихся магов. Я уже почти дошел до них, когда в меня снова полетели стрелы. Притом я не видел, кто их выпускает. Вслед за стрелами полетели огненные шары. На этот раз я заметил, кто ими орудует, а также то, что человек целился именно в меня. Или мне показалось? Я дошел до толпы и тут заметил, что для такой активной драки они выглядели слишком уж прилично. Губы и нос не разбиты, нет синяков, одежда целая. Кто же так дерется? Уже хотел под угрозой расправы выдворить их на улицу, но тут меня снова атаковали. Притом на этот раз был уверен на все 100%, что делалось это не случайно, а целенаправленно. В три прыжка я добрался до них и мощным ударом в призрачной перчатке по скуле наказал мага огня. Тот упал, но тут же отполз к остальным и поднялся на ноги. В это время вся компания рассредоточилась вокруг меня. Они явно знали, что делать, поэтому ударили по мне со всех сторон одновременно. Я был готов к этому, так как понял, что все это было подстроено. Вот только как они узнали, что я сегодня буду здесь, и причастна ли к этому Лиза? В меня полетели ледяные стрелы, воздушные клинки и разрушительные сферы. С помощью щита и меча я отбил первую атаку и приготовился ко второй. Но к нам подоспели остальные посетители, среди которых были довольно сильные маги, которые быстро разогнали компанию. Я выбежал следом за ними и поймал одного. — Ну давай, паскуда, рассказывай, кто вас нанял! — зло прошипел я после того, как пару раз приложил его лицом об асфальт. — Я ничего не знаю. Нам просто сказали, что мы должны изобразить драку, а потом будто случайно задеть одного человека, — проговорил он кровавым ртом. — Откуда вы узнали, что я и есть тот человек? Я придавил его коленом, так как он попытался вырваться. — Женька показал. С трудом выговорил он, так как я продолжал прижимать его к земле. — Какой еще Женька? — Не знаю фамилию, только вчера познакомились. Заплатил нам и сказал, чтобы мы были готовы. — То есть вы не знали, что я буду здесь? — Нет, только полчаса назад нам сказали, и мы сразу же сюда прибежали. Я понял, что из него больше не выбить, так как он всего лишь пешка, поэтому отпустил и отправился к встревоженной Лизе, стоящей на крыльце. — Костя, ты не ранен? Она вытерла слезы и внимательно осмотрела меня с ног до головы. — Нет, все хорошо. Давай зайдем, а то ты вся дрожишь. — Что это вообще было? Почему они вдруг ополчились против тебя? — Потому что я вмешался в чужие разборки, — соврал я. — Зачем пугать девушку? Сам я прекрасно понимал, что меня кто-то хочет убить, но так, чтобы это было похоже на несчастный случай. Когда мы зашли, к нам тут же подбежали те, кто видел драку, и засыпали вопросами. Им я ответил то же самое, что и Лизе. Они немного повозмущались выходкой молодых людей и продолжили празднование. Когда Лиза согрелась и успокоилась, я вызвал такси и отвез ее домой. «Я до сих пор не могу забыть, как на тебя напали. Они будто только и ждали, когда ты к ним подойдешь. Так странно», — сказала она возле ворот своего дома. «Не выдумывай, как они могли знать, что я вмешаюсь? Просто все совпало», — отмахнулся я. «Наверное, ты прав. Просто фантазия разыгралась». Она прильнула ко мне всем телом. Мне было приятно, что она так переживает за меня. Теперь я был уверен, что она не замешана в произошедшем. Я поцеловал ее и побрел к своему дому, обдумывая произошедшее. Цыганка сказала, что опасность представляет Горин, но почему он не убил меня в своем доме? Охрана бы избавилась от тела, а прислуга бы утверждала, что я не приходил. Может, это все-таки не он? Когда подошел к дому, то, приоткрыв дверь, сначала прислушался к своим ощущениям. После всего произошедшего я взял за правило не заходить в дом, пока не удостоверюсь, что там безопасно. На этот раз все было спокойно, поэтому я с облегчением выдохнул и запер за собой дверь. Не успел я раздеться, как зазвонил телефон. Это был Влад. — Костя, здорово! В пятницу идем на зачистку. — Привет, куда? — Недалеко, в 30 километрах от города. Не забудь Никиту предупредить. Заеду за вами в 8 утра. Хорошо. Чуть позже я опустился в кресло в гостиной и вытащил из пространственного кольца пирамиду. Я не верил, что из нашей затеи что-то получится, но все же решил сделать так, как велела цыганка. — Ну что ж, князь Горин, держись. Если выяснится, что это ты убил моего отца, то я твою голову повешу на свою стену, — грозно прошептал я и поднес артефакт к лицу.